Мишель Пастуро. Кит. Культурная история. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. Киты и другие морские люди. В 2023 году Мишель Пастуро родился в 1947-м, один из патриархов французской медиевистики выпустил небольшую книжку под названием «Кит. Культурная история». Сейчас вы слушаете ее русский перевод. Емкое название сразу подсказывает, кто ее главный герой. Самое большое из ныне живущих существ, громадное морское млекопитающее, чье имя говорит само за себя. И русское «кит», и латинское «цетус» родом из греческого. Их предок, слово «кетос», обозначал морское чудовище. Огромные животные, обитавшие в глубине вод, завораживали и страшили древних. Однако ясность сюжетом книги во многом обманчива. Современные зоологические классификации сильно отличаются от тех, что использовали в далеком прошлом, а по текстам, дошедшим до нас от античности, средневековья и даже раннего нового времени, зачастую трудно понять, о каких именно существах они говорят. Поэтому невозможно написать историю китов, вынеся за скобки их родственников — кашалотов, нарвалов, касаток или белух. Ведь их могли отождествлять с китами, а то млекопитающие, которые мы именуем китом, могли называть множеством разных имен. Более того, с древних времен в Европе ходили мифы о хищных, часто связанных с силами тьмы созданиях, которые живут в морях и океанах. Водная стихия, где человек чувствовал себя настолько уязвимым и о которой так мало знал, будоражила воображение. В культурной истории китов особое место принадлежит громадам, которые были упомянуты в Библии, а потом стали играть важную роль в христианском предании. Речь идет и о чудовищном Левиафане, который превратился в одно из олицетворений дьявола, и об огромном существе, проглотившем пророка Иону. В «Вульгате», самом авторитетном переводе Библии на латинский язык, оно называется не китом, а более широко — рыбой. Тем не менее, его часто описывали и изображали как кита. У кого еще найдется такое чрево, в котором поместится и проживет 3 дня человек? Во всех культурах животные — это не только поставщики пищи и других ресурсов, помощники в труде или источники опасности, но и важные элементы символического языка, на котором люди говорят о себе, устройстве мироздания и социума, мире богов и духов. Пастуро — один из пионеров и самых активных исследователей истории животных. В 2007 году он выпустил 400-страничную монографию «Медведь. История падшего короля». Затем у него вышли «Свинья. История нелюбимого родственника» 2009 год и «Бестиарии средневековья» 2011. А потом серия работ, обращенных к более широкой аудитории. «Волк» 2018, «Бык» 2020, «Ворон» 2021 и, наконец, «Кит» 2023. Пастуро в первую очередь исследователь символических систем, воображаемых миров и инструментов классификации. Он увлекательно пишет о китобойном промысле, географии опасной охоты на гигантских обитателей морей и экономике плоти китообразных. Они давали человеку мясо, жир, кожу, ус, кость, амбру. Однако, если вы захотите в подробностях узнать об истории этой индустрии и ее роли в европейских обществах, книга Пастуро может служить введением, но, стоит признать, не даст подробных ответов. В его работах по символической истории животных, которые адресованы широкой публике, достаточно мало сказано о социальных практиках, а сами животные с их меняющимися ареалами обитания и разными отношениями с человеком отходят на второй план. Историк фокусируется прежде всего на их образах и переменах в восприятии того или иного зверя. Так, киты, которые некогда внушали ужас и часто ассоциировались с гневными богами, а в христианском мире с дьяволом, в современной культуре приобрели принципиально иной статус — жертв человеческой алчности и симпатичных персонажей книг для детей. В средние века, период, которому Пастуро посвятил столько исследований, разных морских чудовищ, за которыми могли скрываться киты или их родственники, как правило, изображали в облике громадных рыб. Порой настолько больших, что моряки могли принять их за остров. Однако в некоторых случаях китообразные выглядят крайне неожиданно. В 1491 году в Майнце вышел увесистый том под названием «Сад здоровья». Это был не медицинский трактат и не травник, как подсказывает такой заголовок, а иллюстрированная натурфилософская энциклопедия. В ней можно было прочесть о растениях, животных, птицах, рыбах и различных камнях, то есть обо всем, что требовалось знать о природе и полезных свойствах некоторых растений и минералов образованному человеку. Сад, выращенный из цитат античных и средневековых авторов, был типичный для средневековья компиляцией. Но среди собратьев он первым перешел из мира манускриптов во вселенную Гутенберга. Печатное издание содержало более 1000 гравюр. В некоторых экземплярах книги они были вдобавок вручную раскрашены и приобрели сходство с миниатюрами. Этот труд стал необычайно популярен. До середины XVI века, когда появились натурфилософские своды современного типа, и научная иллюстрация сделала рывок вперед, он неоднократно переиздавался и переводился с латыни на другие языки. Как и во многих средневековых энциклопедиях, весомую долю текста занимали описания фантастических существ, которых, что важно отметить, тогда считали вполне реальными. Предпоследняя книга трактата посвящена рыбам. Эта категория в ту пору включала не только животных, которых наука сегодня так именует, но и всех морских млекопитающих, а также таких удивительных созданий, как полурыб-полулюдей, о которых любили рассказывать еще греческие и римские авторы. Не обошлось, конечно, без главок, повествующих о морских гигантах. В них можно увидеть китов или их родственников, китообразных. Гравюры, открывавшие описание двух последних созданий, представляли громадных рыб. А вот с рассказом про кита все не так просто. Читатель сада мог узнать, что это существо необычайных размеров. Оно извергает фонтаны воды. Его главные враги — касатки, которые раздирают его острыми зубами. А мамы-киты, когда возникает опасность, прячут своих малышей у себя в пасти и так далее. Однако гравюра, которая помещена в начале главы, почему-то изображает не колоссальную рыбу, а гибридное существо. Снизу — чешуйчатый хвост, сверху — человеческий торс. Перед нами мужчина средних лет. Никакого китового уса. В тексте, который посвящен киту, ничего о его человекообразности не говорится. Между рассказом о ките и его визуальным образом нет ничего общего. В популярнейшей «Всемирной хронике» 1493 года Гартмана Шеделя, наверное, главной исторической и географической энциклопедии позднего Средневековья, описания разных городов и персонажей иногда сопровождались одними видами и лицами. Каждому иллюстрацию не награвируешь. Кажется, что и тут, в саду здоровья, киту достался стереотипный портрет морского чуда, изначально предназначенный для какой-то другой истории. Глава сада, которая повествует об обитателях вод, открывается гравюрой, где рядом с обычными рыбами плавает сирена и морской монах. Его тело устроено как у кита: рыбий низ, человеческий верх. Только тут он одет в монашескую рясу с капюшоном. Визуальная биография этого необычного существа помогает лучше разобраться и в культурной истории китообразных. Морские монахи — постоянные обитатели средневековых бестиариев и натурфилософских сочинений, по крайней мере, с конца XII-XIII веков. Упоминание о таких существах является уже в трактатах Александра Некома о природе вещей и Альберта Великого о животных. Тексты описывали их как рыб, похожих на монахов. На макушке у них был круг, напоминавший недавно выбритую танзуру, окруженный кольцом волос. При этом многие авторы, например, Винсент из Бове в «Зеркале природы», писали, что лицо этого существа совсем не похоже на человеческое, поскольку нос у него смыкается с ртом. Изображения морских монахов, так же как гравюра в саде здоровья, обычно упрощали эту картину. На них мы видим не рыб, чем-то похожих на иноков, а гибридов человека и рыбы. Визуальный образ отталкивается от описания, но упрощает его и делает существо гораздо необычнее, чем это подразумевает текст. По Старому Свету периодически проносились вести о поимке морских монахов. В 1546 году такое существо, как утверждали, было выловлено в проливе между Данией и Швецией. Его описание и изображение потом разошлись по Европе. Например, его можно увидеть в истории животных Конрада Гесснера, одной из главных зоологических энциклопедий раннего нового времени. В духе той эпохи появление монстров привлекало огромное внимание публики и часто воспринималось как знамение, знак Божьей воли, чаще всего гнева небес. Протестанты видели в выловленных монахах, скандинавский, конечно, был не единственным, указание на то, что Господь так решил обличить злоупотребление папской церкви и всего католического духовенства. Католики нередко интерпретировали их в противоположном ключе, как проявление гнева Господня, вызванного изобилием ересей и излишней терпимостью к ним. Что стояло за этими мифами? Зоологи предполагают, что на самом деле рыбами-монахами были гигантские кальмары, плоскотелые акулы или другие морские существа, которые, для тех, кто привык к рассказам о таинственных рыболюдях, могли чем-то напоминать черты человека. Практические знания, необходимые охотникам и рыбакам, и мифы о животных гибридах, часто унаследованные от античности, долго существовали бок о бок, в одних текстах и в сознании одних и тех же людей. В 1577 году Адриан Кунен из рыбачьего городка Схевенинген на побережье Северного моря начал писать книгу рыб. Он многое знал о море, как сын рыбака и сам рыбак, а позже рыботорговец. Кунен собрал колоссальную массу сведений. Об обитателях вод, где живут, каковы их повадки, можно ли их есть, рыболовецком промысле, как их ловить, за сколько можно продать, народах, которые сильно зависят от моря, например, гренландских инуитах, а также об удивительных существах, в которых тогда продолжали верить. В манускрипте, который он сам изготовил, краткие тексты, посвященные разным рыбам, соседствовали с их портретами, помещенными в рамки или картуши. Среди них был разворот с изображением кита, недавно выброшенного на берег под Дулом, недалеко от Антверпена. В 1583 году Кунен попросил у властей Лейдена разрешение брать деньги с посетителей ярмарки, желающих посмотреть собранную им коллекцию морских созданий и его красочную книгу рыб. За возможность изумиться нужно платить. Для культурной истории животных важны не только мифологические рассказы о них или ученые классификации, вписывавшие их в структуру природного универсума, но и предметы, которые их представляли или были созданы из их тел. На северных окраинах Европы, где не хватало древесины, огромные ребра или челюсти китов могли применяться при строительстве домов. Уличные фонари заправляли китовым жиром. Люди расчесывали волосы гребнями и носили корсеты, изготовленные из китового уса. Изображения китов появлялись не только на морских картах или гравюрах, которые представляли толпы народа, собравшиеся поглазеть на громадного зверя, выброшенного на берег, но и на некоторых функциональных предметах. Один из самых необычных — фляжка из Нидерландов, напоминающая одновременно ботинок и тело кита, широко раскрытой пастью. Культурную биографию китов и китообразных, которую написал Мишель Пастуро, можно назвать современным аналогом «Книги рыб» Адриана Кунена. Как и его предшественник, живший в XVI веке, французский историк повествует и о реальных морских гигантах, и об их вымышленных родственниках, и о народах, которые жили морем. Кунен был практиком, рыбаком и рыботорговцем, и натурфилософом-любителем. Пастуро — историк, который через представление о животных рассказывает о судьбах культур и обществ. Но обоих объединяет энциклопедическая страсть и умение заворожить слушателя. Михаил Майзульс. Введение. Кит — самое крупное и тяжелое из всех сотворенных животных. Вот почему он всегда завораживал человека и зачастую считался чудовищем, то есть существом, чей облик и поведение кажутся странными и необычными, внушают одновременно страх и любопытство. Так как встреча с ним долгое время оставалась событием крайне редким, он тем скорее становился предметом спекуляций и фантазий. Едва ли найдется другое крупное млекопитающее, включая слона, которое настолько будоражило людское воображение на протяжении веков. Так обстоит дело и по сей день. С одной стороны, изучение китообразных привлекает молодых исследователей, и их становится все больше. А с другой — растет количество туристов, совершающих путешествия ради возможности увидеть кита живьем. Он настолько экзотичен, что прогресс знаний вовсе не повредил той игре воображения, которая ему всегда сопутствовала. В живом мире кит — особый случай. История кита связана с морем, навигацией и географическими открытиями, с легендами, которые складываются вокруг всего колоссального, сверхъестественного и волшебного. Но кроме того, она неотъемлема от эволюции знаний и зоологических классификаций. Кем считать кита? Гигантской рыбой или исполинским морским млекопитающим? Куда его отнести? Веками, авторы, от Аристотеля до Линнея, ломали голову, сбитые с толку незаурядным существом, которого они никогда не видели и которое не подходило ни под одну категорию. Кит — дикое животное, которому не место в пруду и аквариуме, а уж тем более в зоопарке или зверинце. Столетиями не прекращались попытки классифицировать представителей этого необычного семейства, которые мы называем китообразными. Кита, кашалота, полосатика, касатку, дельфина, морскую свинью и некоторых других. Киты были известны с очень давних времен, и у северных побережий, вероятно, уже в неолите. Но предметом более пристального наблюдения они становятся XVI-XVII веков, когда китобойный промысел начал расширяться, уходя от заливов и фьордов в открытое море. Тогда завеса тайны постепенно стала рассеиваться. С этого времени изображения кита встречаются все чаще и носят все более точный характер, в частности, благодаря гравюре. В то же время их скелеты и челюсти в качестве экспонатов попадают на выставки и подвергаются тщательному анатомическому изучению. В конце следующего века кит вместе с остальными китообразными был окончательно отнесен к млекопитающим, то есть к тем видам, чьи самки являются живородящими и кормят детенышей молоком. Впрочем, даже если их внешний вид стал привычным, их нрав и социальное поведение долгое время оставались неизученными, а отчасти остаются таковыми и по сей день. Пойманный кит или кашалот давал самые разные продукты, а торговля ими со временем становилась прибыльнее. Во второй половине XIX века возникла настоящая китобойная индустрия, однако она оказалась столь разрушительной, что, начиная с 1950-х годов, стали ограничивать объемы добычи, устанавливать квоты, затем моратории и, наконец, дошли до запретов. Большинство стран сегодня отказались от охоты на китов, вместо которой развивают китовый туризм. Другие же не стали этого делать, апеллируя к традициям предков. Но меры оказались запоздалыми, и некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Например, гладкие киты Атлантического океана или гигантский синий кит — самое крупное живое существо на планете. Другие виды уже исчезли из большинства морей земного шара, как, например, серый кит, за которым особенно интенсивно охотились рыбаки у европейского и американского побережий. Между тем, глубокие изменения затронули и символический образ этого животного. Долгое время кит считался гигантской страшной рыбой, состоящей на службе у злых сил. Библия и древние мифологии видели в нем проявление божественного гнева, пожирателя. Затем средневековые бестиарии стали наделять его всеми возможными пороками, как фигуру дьявольскую. Литература нового времени нисколько не смягчила позиции, подчеркивая его жестокость и упорство. Кит — главный враг моряка, чудовище океанских глубин, как Моби Дик, свирепый белый кашалот, охоту на которого вел капитан Ахав в знаменитом романе, 1851 год. Впрочем, чем дальше мы прослеживаем историю кита, тем менее пугающим становится его образ, и в конце концов он обретает диаметрально противоположное значение. Постепенно место морского чудовища занимает мирное, даже трогательное существо, которое подчас вызывает жалость, ведь оно несправедливо стало жертвой человеческой злобы и жадности. Как и волк, еще одно некогда поносимое, но сегодня любимое животное, кит стал главным героем детских книг. Само его название — кажется малышам забавным и вызывает любопытство не только у них, но и у взрослых. Действительно, образ кита встречается повсюду, в виде логотипов, эмблем или символов, как мотив, которым охотно пользуются в своем творчестве современные художники. Изображение кита на рисунке, в живописи и скульптуре — верный способ завоевать зрительскую симпатию. Сегодня речь уже идет не о безобразном ките, а о безобразных людях, морских грабителях и истребителях диких животных. Именно по этой причине кроткий кит не только отыскал себе место в детских книгах и произведениях искусства, но и стал эмблемой защитников окружающей среды и животного мира. Он больше никого не пожирает и сам рискует быть уничтоженным, то есть находится под угрозой вымирания. Тем более, что к безудержной эксплуатации морей и океанов добавилась еще более опасная проблема загрязнения. Китам и китообразным посвящена необозримая по объему литература. Некоторые книги сугубо научные, они дают представление о современном состоянии наших знаний и о ходе исследовательской работы. Другие, еще более многочисленные и неодинаковые по качеству, рассчитаны на широкую аудиторию, включая детей и подростков. Все они рассказывают естественную историю кита, но редко культурную историю, по крайней мере, во времени большой длительности. Лишь работы об охоте могут похвастать диахронической экспозицией. Однако они освещают исторические периоды неравномерно. XIX-XX века обыкновенно занимают 4/5 всего объема текста, если не больше. Кроме того, существует множество специальных исследований по тому или иному конкретному вопросу, проблеме, периоду, региону, но не хватает обобщающих работ, которые представили бы культурную историю кита в целом, не отдавая предпочтения какому-то отдельному вопросу или отдельной эпохе. Именно эту лакуну мы бы хотели заполнить настоящей книгой. Она посвящена культурной истории, как и три предыдущих работы из этой серии о волке, быке и вороне. Продолжается работа над еще несколькими текстами о лисе, осле, петухе, драконе. Книга построена хронологически, и речь в ней идет о долгой истории кита, начавшейся в бронзовом веке и продолжающейся по сей день. Кроме того, здесь рассматривается только Европа, поскольку изучаемые вопросы прежде всего относятся к обществу. Говорить о ките исторически означает рассказывать о людях, которые боялись кита, вели на него охоту, разделывали, употребляли в пищу, изучали, изображали и воображали его. Однако историк, каковым я и являюсь, не может изучить по первоисточникам все общества на 5 континентах. Не имея ни намерения, ни желания компилировать труды других ученых, я ограничусь тем, что мне известно и что стало предметом моих собственных исследований и лекций за последние 50 лет — европейскими обществами. Эта задача уже сама по себе весьма трудна, особенно если культурная история рассматривается в длительной перспективе, начиная с древних мифов и заканчивая современным бестиарием, который мы находим в рекламе, комиксах, мультфильмах, логотипах и видеоиграх. Я отодвинул в сторону все, что касается истории и символики кита за пределами Европы. Разумеется, я жалею об этом, но мои познания не настолько обширны, и мне совсем не хочется заниматься плагиатом и неуклюже резюмировать работы моих коллег, изучающих северные регионы Канады или Сибири, корейскую, японскую, карибскую и другие культуры. ни один морской народ северного полушария не был равнодушен к киту. Иногда в нем видели ужасного монстра, но чаще посланника богов, а порой и дар океанических божеств. У палеосибирских народов российского Дальнего Востока и их родственников с Аляски и племен инуитов в Канаде ему с древности воздавали культ. На это обратили внимание этнологи, указав, сколь по-разному он воспринимался. Положительно у арктических народов и отрицательно у народов более умеренных зон. Я отсылаю слушателя к трудам этих авторов. Здесь же мы ограничимся Европой, даже если, начиная с XVI века, охота на китов и кашалотов иногда будет уводить нас далеко от берегов Старого Света. На самом деле охотничьи практики составляют часть культурной истории, которая более разнообразна, широка и всеохватна, нежели история естественная. Но при этом обе они тесно переплетены друг с другом. Речь идет главным образом о социальной истории коллективных представлений, систем ценностей и особенностей восприятия. Языковых фактов и лексики, художественных и литературных произведений, верований и предрассудков, эмблем и символов. Но кроме того, речь идет об истории знаний, их эволюции и трансформации, о том, как на них отразились древние традиции и научные открытия. В этом смысле мы можем сказать, что естественная история — лишь ветвь культурной. Чтобы успешно изложить последнюю, нужно брать каждую эпоху, как она есть, и не пытаться оценивать прошлое меркой наших сегодняшних знаний, способов восприятия и моральных стандартов. По тем же причинам дальнейшее изложение не учитывает все тонкие различия между видами и подвидами китообразных, которые проводит современная цитология. В большинстве случаев мы будем употреблять термин «кит» расширительно, в родовом смысле, обозначая им и кашалота, и полосатика. Так делали и авторы античности, средневековья и раннего нового времени. Правда, под кашалотом большинство из них понимали кита-самца. Зато дельфина они считали отдельным, неродственным киту животным. Культурная история дельфина достойна отдельной книги. Настолько много легенд о нем ходило со времен греческой античности. Пока же ограничимся китом. У нас нет недостатка в документах, которые позволят изучить его историю. Они даже в избытке. Авторы были весьма словоохотливы и любили спекулировать об этом вполне реальном животном, которого, правда, никто или почти никто из них своими глазами не видел. Самые разные тексты выводят его на сцену, рассказывают и фантазируют о нем, изучают его. Что до пластических образов, то во времена раннего христианства они стали в изобилии появляться в скульптуре, истории Ионы, а с феодальной эпохи в живописи, иллюминированные бестиарии. Затем они получили широкое распространение благодаря гравюре, а в современную эпоху — благодаря носителям и материалам самых разных типов. При подготовке этой книги трудность представлял не поиск иллюстраций, как бывает с некоторыми другими, в иных отношениях, хорошо изученными видами, например, зайцем, бобром, барсуком, а их отбор. Иллюстраций очень много, слишком много. Кроме того, кит входит в число сюжетов, наиболее интересных для коллекционеров старинных эстампов, что само по себе служит важным документом культурной истории. Давайте же проследим за многовековыми миграциями кита и взглянем, как это животное, почти неизвестное древним, попало в разряд дьявольских у средневековых христиан, постепенно утратила свой мифический характер благодаря авторам нового времени, затем стала предметом активного изучения в современной науке, а сегодня превратилась в эмблему гибнущей планеты.